Плацкартные места оказались в самом конце вагона, около провонявшего хлоркой тамбура. Если включить воображение, то можно было представить, что когда новенький вагон гордо встал на колею, в дверях тамбура были ручки, а окна в купе открывались и закрывались. Но, наверное, это произошло еще до Федькиного рождения, потому что висящая на одной петле дверь туалета всю дорогу жалобно скрипела, а от вагонной духоты падали в обморок даже мухи. При падении они норовили свалиться на столик у окна, потому что Федька насчитал там ровно 8 мушиных тушек с пожелтевшими крылышками. Сухо распрощавшаяся с Голубевым Юлька устроилась спиной к окну и всю дорогу болтала с Пушкиным, делая вид, что ей необыкновенно весело и интересно. Лишь иногда, когда она отвечала не в попад или нервно щелкала крышкой телефона, Федька догадывался, что настроение у сестры хуже некуда. Сам он отрешенно просмотрел в окно всю дорогу, не выпуская из рук заветную икону. За стеной вагона змеями проскальзывали реки, заблудившиеся в зарослях травы, и стайками нахохленных птиц пропархивали небольшие деревеньки, похожие одна на другую, как воробьи из одного гнезда. Время от времени Федька совал руку в рюкзак, касался пальцами пышной мягкости махрового полотенца с иконой внутри и замирал, вспоминая, как шел навстречу огненному валу, чувствуя жар на щеках и песню в сердце. В тот самый миг, когда состав подкатил к московскому вокзалу, и через вагонное окно Федька увидел родное лицо мамы, он понял, что все изменилось. То есть сам московский вокзал остался прежним. Над площадью Восстания по-прежнему возвышалась башенка с часами. У платформ дрожали металлическими боками локомотивы. И, не обращая внимания друг на друга, спешили пассажиры с сумками и чемоданами. Но после городской жизни он видел городскую суету по-другому, немного отстраненно, как если бы не ступал по перрону, а летел над ним на дельтаплане. Не понимая, в чем дело, Федька подставил маме щеку для поцелуя, закинул свой рюкзачок через плечо и вдруг осознал суть перемен. Он не чувствовал своей принадлежности к городу. Мысленно он оставался в подболотье, и хотя его ноги крепко стояли на петербургской мостовой, душа оставалась в купели лесов и болот. «Выросли, загорели, повзрослели!» — радостно щебетала мама, попеременно целуя в щеки то Юльку, то его. Федька подумал, что если они с Юлькой повзрослели, то мама помолодела, потому что подстриглась совсем коротко и озорно, как девочка. Он даже сразу ее не узнал и растерянно остановился в дверях, хлопая глазами от изумления. Теперь они с Юлькой выглядели не как мама с дочкой, а как две подружки. И когда пожилая проводница сказала им: «Девушки, не стойте в проходе», он рассмеялся. Хотя электронное табло показывало, что скоро полночь, вокзал был полон народа, как арбуз семечками. Чужие вещи задевали по коленкам, чьи-то локти грубо толкали в спину, а когда по ногам бодро проехал чемодан на колесиках, Федька не выдержал и взвыл: «Хочу опять в подболотье!» «Глупости какие!» — категорично отрезала мама. «Мы с папой купили тебе путевку в городской лагерь. Там прекрасно кормят, масса экскурсий. И, кроме того, тебя поджидает еще один сюрприз. Обещаю, скучно не будет». Выпалив фразу, мама живо повернулась к Юльке и оценивающе обозрела стоящего рядом Пушкина. Заметив мамин взгляд, тот представился: «Игорь, археолог, приятель Юлии и Федора». «Археолог? Очень приятно и интересно», — восхитилась мама. Наш папа тоже мечтал стать археологом, но жизнь распорядилась иначе. Вы понимаете, вполне. Они стояли маленькой группкой посреди платформы, дожидаясь, пока схлынет толпа. Федьке хотелось есть. Он подумал, что не отказался бы от макарон с котлетами. За время каникул в Подболотье они по большей части перебивались сосисками, а с Голубевым варили пельмени местного мясокомбината. «Нам в метро», — трогаясь с места, сказала мама Пушкину, и он догадливо кивнул головой. «Всего хорошего. Юля, я позвоню». «Звони», — тухло сказала Юлька. И Федька решил, что, наверное, сестра тоже проголодалась и хочет макарон с котлетами, а может, даже замахивается на жаркое с картошкой и помидорами. «Мам, а что у нас на ужин?» Он загадал, что если макароны с котлетой, то этим летом ему удастся снова съездить в Подболотье. Но мама сказала: «На ужин гречневая каша с сосисками. Наверное, соскучились по сосисочкам». Мечта о Подболотье рухнула и рассыпалась на кусочки. А от перспективы поужинать сосисками болезненно сжался желудок. «Кстати», — сделав строгое лицо, мама взяла Юльку под руку. «Расскажи мне, почему дед решил остаться в деревне? Это так странно. Папа удивлен». «Потом, мама, потом». Привычно постукивая ступенями эскалатора, метро обдало волной тепла, всасывая в себя запоздавших пассажиров. Их было немного, но на всех лицах стояла печать озабоченности и суеты. Мама тоже нахмурилась. «В полночь прекращаются пересадки с линии на линию, надо успеть». Вниз по ступеням, цокая каблучищами, пронеслась долговязая девица в черной бандане с черепами. «Эй, парень, посторонись!» Боясь уронить рюкзак, Федька перекинул его с плеч на грудь и обхватил двумя руками жесткую ткань, ощущая руками тяжесть иконной доски. Позади него мама с Юлькой обсуждали отдых в Турции, и Федькины уши то и дело ловили мамины радостные восклицания. Она говорила напористо, в такт своим словам прихлопывая пальцами по поручню. «Вы не представляете, какой у нас был шикарный отель! 3 звезды, номер с балкончиком и телевизором, а море! Голубое-голубое! Это вам не деревня под Болотье!» Внизу эскалатора, когда ступени стали пологими, Федька лихо перепрыгнул через гребенку, поймав укоризненный взгляд дежурной. Усталым жестом она поднесла микрофон к губам и заученно отчеканила: «Не бегите по эскалатору. Метро — транспорт повышенной опасности». «Я не бегу», — буркнул в ответ Федька, хотя уже ушел вперед, и дежурная не могла его слышать. «Мама, этот мальчик баловался», — услышал он в спину ехидный детский голосок. И такой же ехидный ответ: «Да, доченька, сразу видно, что это невоспитанный мальчик». Шурша ногами о мрамор вестибюля, Федьку обогнали белокурая женщина в розовом костюме с копной кудрявых волос на голове и маленькая девочка лет 6, успевшая на ходу показать язык. Вскользь подумав, что старшая сестра, несомненно, лучше, чем младшая, Федька вслед за мамой и Юлькой заскочил в вагон и вольготно расположился на сиденье. Реклама на стенах полупустого вагона дразнила отдыхом под пальмами и рассказывала о новых магазинах. «Ты купил компьютер?» — сурово спрашивала пассажиров женщина с плаката. «Нет, все-таки городская жизнь имеет хорошие стороны. Например, компьютер. Наверняка за прошлый месяц на мейл навалила куча писем, и появились разные варианты ролевой игры, в которую он шел на 3-м уровне. «Ах, да, Федя, я тебе не досказала самое интересное», — — сказала мама и загадочно улыбнулась. На курорте в Турции мы подружились с одной семьей из Петербурга. У них очаровательный мальчик, на год тебя старше. И когда мы стали обмениваться адресами, оказалось, что мальчик учится в твоей школе. Представляешь? Здорово! Федька согласно поддакнул, хотя совершенно не представлял, кто это мог быть. Может, Данька Мальков? Но Даньку мама знает и навряд ли стала бы называть его очаровательным. Похоже, мама решила немедленно осчастливить Федьку сногсшибательным известием, потому что, не переводя дыхание, сообщила обещанный сюрприз. «В общем, в лагере ты будешь вместе с этим мальчиком. Его зовут Ваня Павлищев. Ты рад?» «Рад?» Сюрприз явно удался. На пару мгновений Федька застыл, отупело хлопая ресницами. Странно предположить, что человек может радоваться, если ему за шиворот высыплют полный стакан рыжих тараканов или подложат в кровать электрического ската. Хотя скаты или тараканов вполне можно пережить, даже прикольно. Но мысль о том, что целый месяц, день за днем придется встречаться с мерзким Павой, была невыносима, как зубная боль. «Мама, я не хочу в лагерь!» — взмолился Федька. «Отправь меня обратно к деду!» Если бы он мог, то пошел бы в подболоте пешком прямо по шпалам, пахнущим смолой и битумом. Неделя пути и вольная воля, синее небо, луга, автолавка и горелый лес на берегу ручья, пущенного собственными руками. Что человеку надо для счастья? Но мама непримиримо сдвинула брови и сказала: «Глупости. Послезавтра пойдешь в лагерь». Метраж детской комнаты измеряла лучами утреннее солнце. Федька трудолюбиво вырезал себе челюсти из апельсиновых корок, а Юлька пошла варить кофе. Привычно насыпав зерна в кофемолку, она нажала плоскую кнопку, и когда почувствовала рукой ровную вибрацию, вдруг представила, что электрическая кофемолка — это Питер, а кофейные зернышки — люди. Вот они крутятся в ежесекундном водовороте событий, бьются о стенки, натыкаются на ножи, рассекающие их надвое и натрое. И одно из этих зернышек — она, никудышная студентка 4-го курса Юлия Румянцева. Открутив крышечку, Юлька долго рассматривала измельченные зерна, выискивая себя. Но все частички выглядели одинаковыми и безликими. Причудится же такая глупость! Но пить кофе расхотелось, и она пошла снова в комнату. Поставив на подоконник настольное зеркальце, Федька указательным пальцем прилаживал себе апельсиновые челюсти с нарисованными фломастером полосками вместо зубов. Нельзя сказать, что они невероятно красили брата, но творческую инициативу Юлька одобрила. «Тебе к лицу». «Правда? Так и пойду завтра в лагерь». Приподняв верхнюю губу, Федька продемонстрировал бело-оранжевый оскал и попытался улыбнуться. Но челюсти все время выпадали, и их приходилось поддерживать указательным пальцем. «Ты понимаешь, апельсин попался не мясистый». Выковыряв челюсть, Федор с сомнением осмотрел свое произведение. «Может, лучше грейпфрут попробовать? Как думаешь? Хотя он синеет на изломе». Юлька подбодрила: «Синяя челюсть будет выглядеть прикольно». Оставив Федора в творческом поиске, она решительно натянула джинсы. «Скажешь родителям, что я у Кати». Она еще из поезда созвонилась с Катюхой и договорилась погулять по Петродворцу. Тем более, что подруга буквально изнемогала от избытка новостей, и разговоров должно хватить не на один час. После деревенской тишины, напоенной щебетом птиц, шум городских улиц оглушал монотонным гулом. небо казалось не больше носового платка. Удивительно, что раньше городская сутолока казалась ей естественной и привычной. Но теперь Юлька знала, что в 5 часах езды от Петербурга есть место, где можно встать посреди двора, раскинуть руки и влиться во вселенную, бездонную, как вечность. Сияющая Катюха ждала у метро Балтийского вокзала. Даже при небогатом воображении стоило признать, что на фоне полукруглой арки она смотрится необычайно эффектно. Издали помахав рукой, Юлька прибавила шаг и по достоинству сумела оценить Катюхин курортный загар, выгодно оттенявшие ее выгоревшие волосы и огромные синие глаза. За глаза, опушенные длинными черными ресницами, однокурсники называли Катерину не иначе, как «девочка-дюймовочка». И этим Катюха активно пользовалась. Например, любила скромно сидеть, потупив взгляд, а потом резко распахнуть глаза и уставиться на собеседника. «Любуйся, мол, как хороши!» Но, несмотря на все чары и ухищрения, кавалер в Катькиной сети шел вялый, мелкий, и через пару-тройку дней знакомства норовил сорваться с крючка. «Это все потому, что мне по-настоящему никто не нравится», — часто грустила Катюха, по привычке взмахивая ресницами в Юлькину сторону. «С кем не познакомлюсь? Все парни — не настоящие мужики, избалованные, капризные. А я хочу сильного и доброго, такого, чтобы не зудел, что бутерброд с вареной колбасой, а не с сервелатом». Под бутербродом Катюха понимала общую неприхотливость, и Юлька обычно с ней соглашалась, в глубине души осознавая, что сама она, положив глаз на Валентина Свербицкого, с выбором промахнулась. Вареной колбасой Валентин брезговал. Теперь Валентин маячил где-то на задворках мыслей. И Юлька даже не возмутилась, когда Катерина сообщила ей последнюю новость. «Представляешь, Юлечка, Лиска Вахрушева совсем с ума сошла. Таскается за Свербицким, как лисий хвост. Ты, например, знаешь, что они сейчас вместе в Финляндию поехали? Типа за шмотками на распродаже?» «Не знаю». Юлька дождалась, когда к остановке подъедет двухэтажный автобус с надписью «Фонтаны» и, схватив Катюху за руку, торопливо побежала на 2-й этаж занять места. Она никогда не ездила на таких автобусах и сейчас пожалела, что не взяла с собой Федьку. Сидит, небось, с апельсиновыми челюстями, уткнувшись в компьютер, и мается от тоски, пока сестра по Петродворцу разгуливает. «Юль, ты какая-то странная из своей деревни приехала. Задумчивая, молчаливая. Случилось что?» — завела разговор Катюха. Неопределенно пожав плечами, Юлька уставилась в окно, с вышины 2-го этажа, глядя на поток машин, обтекающих автобус с 2 сторон. При виде каждой желтой машины ее глаза напряженно сужались, и она пыталась проследить путь, отчаянно надеясь, что из-за следующего поворота шустро вынырнет фургончик с ободранным боком и красной надписью. Обхватив 2 руками Юлькин локоть, Катюха мягко прильнула к ней и затихла, наслаждаясь покоем. Без Юльки она всегда чувствовала себя неуверенно. Так получилось, что Катюхины родители во всем желали быть первыми. И когда мама Оля узнала, что ее подруга решила отправить своего сына в школу на год раньше положенного, то за ужином заявила: «Чем наша Катенька хуже Славика? Ничем. Она девочка умненькая и развитая. В кружок английского мы ее с 2 лет водим. И она даже может на иностранном сказать свое имя. Буквы Катюша в 3 года знала, поэтому думать нечего. Пойду на прием к директору школы и выбью ей место». Как мама будет выбивать место и какое это место, Катюшка не знала, поэтому на всякий случай незаметно сползла со стула и спряталась в укромном уголке, погрозив куклам пальцем, чтоб не баловались. Место мама выбила, и 1 сентября шестилетняя первоклассница Катя стояла на школьной линейке с огромным букетом цветов и плакала от испуга. Если бы рядом была любимая воспитательница Тамара Дмитриевна или хоть один ребенок из их старшей группы детского сада, она бы не боялась. Но кругом мелькали чужие лица, все одноклассники были на голову выше, а пожилая учительница с унылым носом и нарисованными бровями громко закричала: «Построились парами друг за другом! Не отставать! Шагом марш!» Школьный коридор кишел народом, и учительница, как ледокол, пошла впереди, разгоняя по сторонам людское море, пестрящее разноцветными рюкзаками. От гомона и смеха закладывало уши. У двери в туалет дрались двое мальчишек, а на подоконниках сидели старшеклассницы и звонко хохотали, поглядывая на сбившихся в стайку парней. Задевая друг друга букетами по головам, первоклассники засеменили за учительницей. Крепкие мальчики и высокие девочки моментально оттерли Катюшку в задние ряды, и она обреченно сообразила, что не успевает понять, в какую дверь заходить. Ужас, который она испытала, просверлил ее от макушки с белым бантом до каблучков черных лакированных туфелек. Но на ее руку легла ладошка белокурой девочки Юли Румянцевой. «Пойдем, наша учительница там!» Девочка уверенно повела Катюшку за собой, и та, успокаиваясь, потянулась за новой подругой, как ниточка за воздушным шариком. Больше они не расставались. И если бы не Юля, то еще не раз маленькой Катюшке пришлось бы туго. Они и в университет пошли вместе. В отличие от Юли, Катя училась хорошо и много раз предлагала подруге написать за нее курсовую работу или сделать реферат. Но Юлька каждый раз отнекивалась, говоря: «Забей! Не хочу учиться, а хочу жениться!» Притормозив на светофоре, автобус неуклюжим бегемотом вывернул на Петерговское шоссе. И тут Юлька вдруг сорвалась с места и пронзительно закричала: «Немедленно остановить автобус! Я выхожу!»